Пруссии уже давно шла глухая борьба немецких городов и светских рыцарей-землевладельцев против притязаний ордена, то есть рыцарей-монахов, которые хотели держать в своих руках всю власть над страною, обременяя ее податями и налогами и стесняя торговлю городов, участвовавших в Ганзейском союзе. В конце XIV века некоторые светские рыцари заключили между собой конфедерацию или так называемое «товарищество ящерицы» по отличительному его знаку, с целью отстаивать свои права против ордена. К этому товариществу присоединились постепенно почти все торговые города Пруссии. В возникшем споре его с орденскими властями римский папа и германский император склонялись на сторону ордена. Тогда прусская конфедерация обратилась к Казимиру, и в марте 1454 года ее уполномоченные подписали акт подданства прусской земли польскому королю, выговорив в свою пользу разные привилегии относительно торговли, податей и управления. Но добровольное подданство надобно было утвердить оружием. Немецкий орден, несмотря на свой упадок, сохранял еще настолько силы и энергии, что оказал упорное сопротивление и даже нанес Казимиру большое поражение в битве под Хойницами в том же 1454 году. Затем война длилась с переменным счастьем целые 12 лет, пока немецко-прусский орден, истощив все усилия к сопротивлению, попросил мира, который был заключен при посредстве папского легата в Торуне в октябре 1466 года. По этому миру к Польше отошли земли Хельминская и Поморская, города Мариенбург, Гданьск и Эльбинг, а восточная часть Пруссии со своей столицей Кролевцем или Кёнигсбергом осталась за орденом, но в некоторой вассальной зависимости от польского короля. Главная причина, почему война так затянулась и окончилась все-таки далеко не полным покорением орденских земель, заключалась в помянутых выше раздорах между поляками и литворуссами. Последние почти устранились от участия в войне, и вся тяжесть ее пала на Польшу. Таким образом, составляя политическую унию, имея теперь одного общего государя, две страны на этот раз действовали с меньшим единодушием и энергией, нежели в эпоху Ягайла и Витовта, то есть в эпоху битвы при Танненберге. Один польский историк, Длугаш, уверяет, что в литовско-русском княжестве противники, существовавшие там польско-королевской партии, завязали даже тайные сношения с немецким орденом. Во главе польско-королевской партии стоял боярин Маневит, воевода Трокский. А руководителем литовской оппозиции являлся тот самый Гаштольд, который был прежде дядькой Казимира и главную опору его при утверждении на литовском престоле. Партия же, собственно, русская и православная, искала своего средоточия в князе Киевском Симеоне Алельковиче. Первым удельным киевским князем из дома Гедимина был его внук Владимир Ольгердович. В его продолжительное 30-летнее княжение 1362-1392 годы Киев успел отдохнуть, обстроиться и вообще оправиться от своего упадка и разорения, причиненного Батыевым погромом. Усвоивший себе православие и русскую народность, Владимир Ольгердович усердно заботился о благосостоянии православной церкви в своей области и стремился даже восстановить митрополичью кафедру в Киеве. Почему он поддерживал митрополита Киприана в то время, когда этот последний не был принят в Москве Дмитрием Донским и проживал на митрополичьем дворе у Киевской Софии? Известно, что Витовт, утвердясь на великокняжеском литовском престоле, изгнал из Киева Владимира Ольгердовича и посадил его в ничтожном Копыльском уезде, а киевский стол отдал Скиргеллу Ольгердовичу в 1392 году. Тщетно Владимир ездил в Москву просить помощи великого князя Василия Дмитриевича. Последние годы своей жизни он провел в Копыле, но останки его были погребены в Киевско-Печерской лавре. Скиргелла был вполне русский по своему воспитанию и привычкам и ревностный поборник православия, но его княжение в Киеве продолжалось только 4 года. Однажды после пира у митрополичьего наместника он отправился на охоту за Днепр, тут заболел и вскоре скончался. Молва приписала его смерть отраве. После того Витовт, пользовавшийся всяким случаем подорвать удельную систему в Литве и Западной Руси и водворить в них свое единодержавие, не отдал Киевской области в удел никому из литовских или русских князей, а держал ее посредством своих наместников или воевод. Первым из них был его доверенный вельможа Иоанн Альгимунтович, князь Ольшанский. В начале великого княжения Свидригайлова киевским воеводой мы видим его храброго сподвижника Юршу или Юрия. Изгнанный из Литвы и северо-западной Руси Сигизмундом Кейстутьевичем, Свидригайло со своими приверженцами нашел убежище в Киеве, и последний вновь сделал сосредоточием довольно обширного русского удела. Этот князь, как известно, несмотря на перемену веры, до конца остался преданным и русской народности, и православию, подобно своим старшим братьям Владимиру и Скиргеллу. Выше было сказано, что когда престол великокняжеский перешел к Казимиру Ягайловичу, а Свидригайло получил удел Луцко-Волынской, то руководитель юного Казимира Ян Гаштольд счел нужным сделать уступку русской княжеско-боярской партии и отдать Киевскую область на правах вотчинного княжества сыну Владимира Ольгертовича Копыльскому князю Александру, прозванием Алельку. Будучи внуком Ольгерда, Александр и по жене своей занимал высокое положение. Он был женат на дочери Василия Дмитриевича Московского Анастасии, которая по матери была внучкой Витовта. По смерти этого последнего русская партия даже предлагала выбрать Алелька на литовский великокняжеский престол, поэтому Сигизмунд Кейстутьевич схватил его как своего опасного соперника и заключил в темницу вместе с женой и двумя сыновьями, где он просидел целых 5 лет, то есть до самой смерти Сигизмунда. 15 лет Алелька управлял Киевской областью в духе своего отца Владимира. Он скончался в 1455 году, приняв перед смертью монашество, и был погребен в той же Киево-Печерской лавре. Два его сына, Симеон и Михаил, вздумали было разделить между собой Киевскую область на правах вотчины и дедины, но Казимир не признал этих прав. Он отвечал им: «Дед ваш, князь Владимир, бегал на Москву, и тем пробегал отчину свою Киев». Однако великий князь отдал Киев как пожизненный лен старшему, Симеону, а младшему Михаилу предоставил в качестве вотчину Копыль и Слуцк. Симеон Алелькович также до самой своей смерти, до 1471 года, оставался киевским князем. Он был искусный, храбрый военачальник и успешно отражал нападение Крымской Орды на киевские пределы. Верный преданиям своей семьи, он много заботился о восстановлении и украшении церквей, разрушенных татарами. Киев особенно пострадал в 1416 году, когда он был взят Эдигеем и вновь разорен. Причем Киевско-Печерская лавра, уже претерпевшая погром Батыев, теперь была обращена в развалины. Симеон Алелькович восстановил обитель и почти заново выстроил ее знаменитый Успенский храм, вновь украсил его иконным расписанием и снабдил церковную утварью. В этой же Киево-Печерской обители он нашел успокоение по смерти, подобно своему деду и отцу. После него права на киевское княжение перешли к его брату Михаилу и сыну Василию. Но теперь польско-литовский король уже настолько чувствовал упроченную свою власть в Западной Руси, что решил нанести удар русской партии и покончить существование особого киевского удела. Казимир не забыл того, что литовско-русское боярство не один раз требовало от него, чтобы он или жил постоянно в Великом княжестве Литовском, или назначил сюда особого наместника, причем прямо указывал на киевского князя Симеона Алельковича. Казимир не только отказался вновь отдать Киев кому-либо из Алельковичей, но назначил туда своим воеводою даже не православного вельможу, а католика, сына Гаштольдова Мартына. Киевляне попробовали было не пускать этого воеводу, но Мартын пришел с литовским войском, взял Киев приступом и водворился в так называемом Литовском замке, который был выстроен между Верхним Киевом и Подолом на особом возвышении — гора Киселевка.